Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Перерождение. Монстр. День первый. Кажется, я был убит после ножевого ранения сталкера, к которой я относился как к своей младшей сестре, так или иначе я перевоплотился. Я не шучу, когда говорю, что я перевоплотился. В уме не укладывается от всей этой путаницы, так что я был бы очень признателен, если бы вы сохранили свои комментарии, пока я не закончу свою историю, так что это может показаться немного диким, если вы будете перебивать меня, КХММ. Поэтому позвольте мне объяснить все с самого начала. Ну, прежде давайте начнем с моим именем. Раньше я звался Томоюки Каната. Однако так как я перевоплотился, давайте на данный момент оставим его как безымянного. У меня немного прерывается память в этот день, но я помню, что после тяжелого рабочего дня, я был приглашен своим боссом Маюми Корицуба, выпить немного алкоголя. Я принял ее предложение, и мы пошли в бар. Так как завтра был праздник, даже те, кому допускалось слабоалкогольное, закончили пить. Мне даже пришлось в конечном итоге нести своего босса, так как она была слишком пьяна, чтобы самостоятельно передвигаться. Она уснула, и я не хотел будить ее, поэтому я оставил ее на своей кровати. Моя любовь к алкоголю была намного больше, чем у нее, и в то время у меня было огромное желание выпить, наблюдая за полной луной, или так я думал. Открыл холодильник. Понял, что нижняя полка, та, что должна была быть полна пива и всевозможных напитков, была пуста. Вчера закончились все мои напитки, и я запланировал пойти пополнить их сегодня, но из-за приглашения моего коллеги ранее я совершенно забыл об этом. Это, наверное, была самая большая неудача в моей жизни – забыть про запасы. Если бы я был тогда не один, то спасся бы. Я. Нет, давайте сначала не будем спешить. Я очень хотел выпить, и поэтому решил сходить в соседний магазин, который был открыт 24 часа в сутки. Купив 5 банок пива, я отправился домой. Лето приближается, но ночи были еще холодными. Полная луна, которая висела в ясном ночном небе, была очень красива. Облака, слегка скрывающие луну, были также прекрасны. В самом деле, выпивка под серебряной луной создает еще более восхитительное настроение, чем обычно. Думая об алкоголе, я заметил, что под уличным светом была красивая девушка. Это было лицо, что я узнал. Она та, кого широкая общественность назвала бы сталкер. Моим преследователем был Кирихими Аи, активная студентка колледжа. Ей 20 лет, на 5 лет моложе меня. Наши отношения не совсем те, что вы могли бы назвать нормальными. Видите ли, на третьем курсе вуза я увидел, как двое нарушителей беспокоили девушку, которую я скоро буду знать как Аи. Ей было 12-13 лет в то время. Я нашел ее, спас ее, и это было, так наши судьбы переплелись. Ну, в то время, как бы это сказать, это было ошибкой, что я помог. Я не уверен, что это правильно, но по сравнению с тем, кто я сейчас, я был трусливым цыпленком. В то время вы могли ясно понимать, что там была девушка, подвергающаяся приставаниям со стороны нарушителей. Хотя это было прискорбно, окружающие люди закрывали на это глаза. Как человек, для которого возможности эспера еще не были пробужденными, я мог выбирать, либо помочь ей, либо быстро убежать. Тем не менее, удача это или невезение, но я получил военную оглушающую дубинку в качестве подарка на свой день рождения от моего дяди, любителя оружия. Он работал на малые и средние корпорации, которые были в военных отношениях, так что это было легко для него. Те компании были под влиянием одной крупной компании, Avalon. Avalon, компания, которая сделала мою дубинку, распространила свое название по всей вселенной, как известная корпорация оружия. Это было опасно, иметь такое оружие, в то время у меня не было смелости им пользоваться, так что все, что оно делало, украшало мой профиль. Однако друг от моего дяди сказал, что хочет посмотреть на дубинку. Вскоре после этого письма он направился ко мне. Сообщение включало место, где мы могли бы встретиться, так что я решил идти к нему. Я принес дубинку с собой, чтобы он мог увидеть ее самого момента прибытия, что и привело меня к моей нынешней ситуации. Хотя я и был трусом, я использовал военную дубинку на нарушителях, которые беспокоили барышню. Я до сих пор помню ощущение своего рода легкости от защиты красивой девушки. После избиения нарушителей они были чрезвычайно злы на меня. Тем не менее, независимо от их гнева, они не могли устоять против такого оружия. После нескольких ударов они распластались по полу, вспениваясь и подергиваясь. Я быстро взял руку девушки, которая была в панике, и побежал с ней в безопасное место. Я был очень молод в те дни. Из моего любопытства и прихоти, я сделал ужасный эксперимент на тех нарушителях, и мне удалось помочь ей в то же время. После этого случая ее привязанность ко мне медленно росла. Это был только вопрос времени, но Ай стала в конечном итоге моим сталкером. Это было не очень серьезным преследованием, пока я не нашел работу. Даже на моей нынешней работе она продолжала преследовать меня. Она даже преследовала меня, когда я был в командировках на других планетах. То, что я рассказал вам, до сих пор не может быть понятно, пока, но после того, как я объясню, как я умер, все станет ясно. Во всяком случае, после покупки напитков, по дороге домой я встретил Ай. Это было слишком хорошо, чтобы сказать, что это обычное совпадение. Тем не менее, она смотрела вниз. Под светом уличного фонаря от Ай исходила черная аура, отличающаяся от ее обычной ауры котенка. Ай, даже как сталкер, была для меня как младшая сестра, из-за этого я был в состоянии заметить странную атмосферу. В это время я окликнул ее. Мне не было никакого ответа. Лицо Ай осталось опущенным. В тот момент я почувствовал большое беспокойство, что не может быть выражено словами. Тем не менее, несмотря на это, я все-таки подошел к ней, чтобы узнать причину ее печали. Прежде чем я это узнал, я был проткнут в живот большим ножом. Даже при том, что у меня было сильное тело, и степень травмы были излечимы с помощью регенеративного лечения, я все еще чувствовал сильную боль, исходящую из лезвия. Оно сильно вращалось, и было направлено на мои внутренние органы. Я бы не умер, если бы нож был сделан из обычного металла, но то, что Ай использует, был сделан из нейникрови. По иронии судьбы, это был один из товаров, проданных компанией моего дяди. Проще говоря, это молекулярный резак со способностями высокого напряжения. Это своего рода оружие близкого боя с увеличенной остротой. Когда же запускаются тысячи установленных на боку крошечных лопастей, которые как бензопила движутся на очень высокой скорости, то активируется ток высокого напряжения, который льется через потерпевшего, когда тот был ранен. Движение жертвы будет временно остановлено. Также это оружие используется военными. У меня даже не было времени подумать о том, почему Ай был такой. Тем не менее, я был опрокинут на тротуар, и мне были нанесены удары ножом несколько раз подряд. Количество крови, вырвавшейся из моего рта, было необычно большим. Каждый раз, когда нож проникал в меня, я мог чувствовать мясо и кости, которые были разрезаны на куски. И в то же время моя кровь брызгала во все стороны. Прежде чем я осознал, что происходит, стройная Ай верхом на моем теле была окрашена в красный цвет, цвет крови. Хотя я стал укреплять человеческое тело после прохождения операции по пробуждению и превышал по живучести обычных людей из-за моей профессии, я все ровно хладнокровно был убитой, которая была простой девушкой. Что это значит? Я знаю, что сила, производимая ножом, может быть удивительной, но это было достаточно сильным, чтобы разрушить тело усиленного человека. Была ли она действительно способна разрушить мое тело из-за внезапного нападения? Даже если движение было невозможно в связи с тем, что по мне бежит высокое напряжение, было ли то, это на самом деле так? Ну, эта ситуация вызывает сожаление. В то время, Ай, что окрасилась моей кровью, это было слишком больно, чтобы запомнить в деталях. Ну, что ж, во всяком случае, я был убитой. Смертельная рана не может быть излечена даже после получения регенеративного лечения. Последнее, что я увидел, был нож, приближающийся к моему правому глазу, что означало бы конец для меня. Абсолютно неизлечимая рана, она собиралась наверняка убить меня. После моя голова была полностью разорвана, мое сознание в конечном итоге растворились в темноте. Однако история на этом так просто не закончится. Перевоплощение только началось. Мое сознание остается непоколебимым и не изменяется в любом случае, пока я наконец не увидел свет. Я запомнил все, что произошло прямо до потери сознания, но я не умер. Было ли это просто мечта или я был пьян? Я отверг эту идею моментально. Ответ был рефлексивным и равнодушным. Я был убит наверняка. Я помнил боль, вызванную от электрического тока, проходящего через мои вены, и холод лезвия, что прорваться через мою грудь. Это абсолютно не иллюзия. Тем не менее, я жив. Только почему? Я и сам бы хотел знать. Когда так я думал, я приоткрыл тяжеловатые веки. Там я увидел его, сморщенного, зеленокожего старика. Я смотрел на это крайне уродливое существо. Это заставило меня думать, что я перевоплотился. Именно из-за этих убедительных доказательств, что заставили меня понять. Ох, к сожалению, я вдруг почувствовал сонливость, но размышления не закончены. Завтра я продолжу. Я закрыл глаза. Это не был мрак смерти, а результат того, что я устал. День второй. Я проснулся от писка мыши. Когда я открыл глаза, чтобы понять, что случилось, я не смог двигать головой. В результате, я был не в состоянии понять многих вещей. Тем не менее, я понял один факт. Хотя это прискорбно, рассказ о перевоплощении был не сном или бредом, который я придумал в нетрезвом состоянии. Если приложить немного больше усилий, то и с моим ограниченным зрением я мог определить еще несколько вещей. Похоже, что я был в центре пещеры. Причем признаки ручной работы не были найдены, поэтому, скорее всего, пещера была естественной. Качество тряпки, которую я использовал в качестве одеяла, было ужасным. На ощупь она была жесткой и явно грязной. Спать на земле было неудобно, галька терлась об мою кожу, это было немного больно, хотя это не имело большого значения. Более важно то, что было много уродливых детей, имеющих зеленую кожу и острые уши. Хотя я носил ткань, они спали голышом. Было около 30 в видимом диапазоне, 20 из них имели размер человеческого ребенка. Остальные были одинакового размера, как младенец человека. Ну, это было убедительное доказательство, что я перевоплотился. Учитывая, что, если я двигаю руками, я вижу детскую кожу, идентичную окружающим гоблинам, и на каждом пальце был отчетливо виден острый черный коготь. Если я не перевоплотился, что еще это может быть? Хотя мне интересно, если ли это само по себе является надежным доказательством. Мои руки были точно как у младенца-гоблина, который спал рядом со мной. По-моему, способность Эспера, которую я получил от операции пробуждения, уменьшилась до уровня связи с новым телом. Я заплакал от отчаяния. Тело, которое было у меня, не двигалось правильно, потому что я был новорожденным. Сегодня, как и любой другой гоблин, ребенок, я провел день в дреме. Это спасло меня от того, чтобы сойти с ума. День третий. Я решил, чтобы выжить в моей второй жизни, необходимо отказаться от переживания, так как это может быть очень опасно. Благодаря моей предыдущей работе я узнал, что иметь способность быстро менять свой образ мышления было незаменимым умением. Очевидно, гоблины росли очень быстро. Даже при том, что это только третий день после моего рождения, мое тело стремительно росло. В то время как мое тело раньше было как у младенца, теперь моя фигура является чем-то вроде ребенка. Хотя тело все еще слабее, чем до моего перевоплощения, но по сравнению со вчерашним днем возможности моего тела были гораздо выше. Я был в состоянии встать и даже бегать на умеренной скорости, так что я был несказанно рад. Я резвился как ребенок, хотя это было по-детски. Это была своеобразная отдушина от стресса, полученного ранее, ведь я был не в состоянии двигаться, так мне нравилось больше. Ну, это естественно. По сравнению с цивилизацией, построенной людьми, которые росли без беспокойства о нападении внешнего врага, гоблины с момента их рождения должны иметь дело с ожесточенной борьбой за выживание. Люди росли медленнее, чем гоблины, которые жили в естественном мире, где закон джунглей принуждает расти быстрее. Поскольку мое тело теперь может двигаться, я провел весь день, испытывая пределы организма. Я делал упражнения, пока мне не стало с ним комфортно, и, в конце концов, рухнул от усталости. Тем не менее, это ложе, нет ли ничего получше. День четвертый. После того, как я проснулся, отправился на охоту в свой первый раз. Ведь кто не работает, тот не ест. Новорожденные гоблины были ограничены в еде, они ели пухлых гусениц, но они быстро закончились. Я не говорю, что люблю их, но они были неожиданно вкусными, к сожалению, их было небольшое количество. Охота была неизбежна, так как нормальной пищи больше не было, согласно дедушке-гоблину. Уже после четвертого дня, как я был рожден, требуется охотиться. Нас учат строгим законам природы. Как и ожидалось, это было бы слишком трудно охотиться в одиночку. Поэтому я решил сделать приятелем, пешкой, гоблина Кичи, как он себя назвал. Я использовал некоторую ложь и лесть, чтобы промыть ему мозги, после мы отправились в лес. Гоблины в этом мире оказались полными идиотами. Ну, по крайней мере, их очень легко обмануть. Они могут размножаться между своей же расой, однако скорость и шанс на это представляются весьма незначительными. Чтобы преодолеть это, они похищают людских женщин и насилуют их, пока они не забеременеют. Видите ли, я вчера нашел ржавый меч в дальней части пещеры. Поднимая меч, я наткнулся на комнату с несколькими женщинами. Многие из них были лишь в одних тряпках. Среди них была красивая девочка, но все равно она была еще ребенком. Все ее тело было осквернено пасмурной жидкостью, и ее жизнеспособность, которая, казалось, становилась слабее с каждым вдохом, была все более мимолетной. Она, конечно, была на грани смерти из-за тяжелого инцидента. Было нетрудно догадаться, откуда они были похищены. С моей нынешней силой я слишком хорошо знаю масштабы собственной беспомощности, так что я мог только молиться, обхватив руками ржавый меч, хотя это было слабым утешением. Возможно, кто-то из них была моей матерью, но это слишком пугает, чтобы думать, поэтому я оставлю сейчас это в покое на время. В самом деле, было куда лучше работать вдвоем, чем охотиться в одиночку, но, к моему сожалению, гоблин Кичи пытался съесть добычу без моего согласия, поэтому я избил его палкой, чтобы научить иерархии. В конце концов, он подчинился, и я перешел на дележку добычи. Результатом нашей первой славной охоты был коричневый кролик, что имел рог в длину 20 сантиметров. Рог, растущий из его лба, так что я решил назвать его рогатый кролик. Хотя рог был острым, он был слишком мал для вооружения им человека, но гоблин превосходно мог его использовать. И хотя рог не годится, чтобы резать, при правильном использовании им можно нанести серьезные колющие раны. Гоблин рог получил. Звериный рог. В тот момент, как я взял рог, где-то раздалось объявление, но это было, вероятно, просто мое воображение. Ах да, я забыл тебе сказать, но мое имя сейчас, похоже, было Гоблин Роу. Старейшина Гоблин назвал меня так, когда я в первый раз открыл глаза. Даже при том, что оно не в моем вкусе, я терпел его, так как я не хочу использовать имя, которое я имел прежде. В принципе, я смирился. Даже при том, что я приобрел рог кролика как смертоносное оружие. Было все еще непривычно очищать кожу от тела зайца. Это было еще более трудным, ведь приходилось игнорировать гоблина Кичи, когда тот, смотря на то, что я делаю, пускал слюни, из-за чего его лицо было еще более уродливым, чем обычно. Желая примириться с ним, я решил разделить кролика пополам и дал ему одну половину. Я изо всех сил старался очистить кожу от мяса, но это было слишком трудно, поэтому я съел мясо вместе с кожей. Я был в состоянии раздобыть оружие и свежее мясо. Это был действительно значимый день. Мясо было вкусным, таинственные насекомые тоже были неплохи, но с настоящим мясом им не сравнится. День пятый. Сегодня мы тоже пошли на охоту. Гоблин Кичи был вынужден четко понимать нашу иерархию, кто выше и кто ниже, пройдя через мои инструкции. Вчерашний опыт помог нам сразу получить добычу. Хотя это был просто еще один рогатый кролик, этот был, по крайней мере, в два раза больше предыдущего. Этот экземпляр был опаснее. У гоблина Кичи была только деревянная палка, а я до сих пор носил рог со вчерашнего дня. Его полезность в бою была выше, чем я ожидал. В то время как гоблин Кичи привлекал внимание кролика, я разбивал его хребет и выкалывал сердце. Хоть небольшая часть рога была повреждена из-за небрежного обращения, сражение было все равно удачным, потому что часть добычи мы все же получили. Так же, как кролика, которого я убил вчера, я отломал его рог. Я случайно называл оружие легендарный рог, но это пришедшее заявление поправило меня. Гоблин рог получил. Звериный рог. Я решил проигнорировать его, так как я это не очень хорошо понимаю. Пока я думал над тем, что я нашел, гоблин Кичи глядел голодными глазами. В то время как я жевал мясо, хрустел костями и медленно глотал его, я почувствовал, что все мое тело наполняется жизнью. Кажется, что даже через перерождение я сохранил способность эспера. Это означает, что я как в режиме новая игра, так как я унаследовал эту способность. Я был очень счастлив, получив подтверждение этого. Кстати, даже если по времени человечество смогло продвинуться в пространстве и технологии на несколько столетий, вероятность родиться с умением эспера была одна из тысячи. Некоторые даже говорят, что эсперы являются усовершенствованной версией человеческой расы. Хотя некоторые могут сказать, что эсперские способности – это не последовательный вид гена. Такой возможности, как 100% шанс получения способности эспера ребенком, просто не существует. Вероятность унаследования способности не является абсолютной, как они проявляются, остается загадкой. Возможности эспера стали естественной частью повседневной жизни. Даже если кто получил способность неестественным способом, таким как контакт с инопланетянами, потому что психические силы были признаны как часть индивидуальности человека, никто не будет смотреть на этого человека свысока. Время, когда экстрасенсов преследовали за их способности, было закончено. Хотя если пользователю по-прежнему неудобно их контролировать, то устройство, способное подавлять их, можно было купить на рынке. Моя способность была еще реже, чем подобные, и, которые были из обычного класса. Эта способность дает иммунитет даже самым опасным и ядовитым веществам, и я мог их съесть, даже если оно было из чистой стали, мои зубы прорвали бы их очень легко, в то время как токсины будут реструктурированы, обезврежены и переварены в моем теле. Характеристики того, что я съел, будь то предмет или живое существо, будут поглощены и ассимилированы в меня, так что я мог их использовать. Это были возможности, которые могли бы быть получены только при закреплении навыка. Я не совсем уверен, как это работает, хотя, ну да ладно, я просто хотел сообщить вам о том, какая у меня способность. В принципе, даже у нас сверхъестественные способности были нонсенсом. Кстати, только потому, что я съел то, что имеет способность, не гарантирует, что я получу ее. Например, если то, что я только что съел, было живым существом, то его свежесть является важным фактором измерения того, получу я способность или нет. После его смерти у меня есть 12 часов, чтобы съесть его, перед тем, как его способности пропадут. Тем не менее, есть определенные части, которые дают заполучить способность легче, чем другие, такие как сердце и мозг, где была сосредоточена большая часть силы. Физическое усиление и повышение коэффициента излечения могут быть получены в дополнение к способности поглощения. Кроме того, если существо, которое я поглотил, было сильнее меня, то есть вероятность приобрести одновременно несколько способностей. Кроме того, можно усилить способность, которая была приобретена, поедая первоначального владельца многократно. Способность не является сильной сама по себе, но если ты будешь есть, есть и есть, то никто тебя не остановит. Естественно, есть предел, хотя, прежде чем я перевоплотился, я усилил себя, пожирая существ, приговоренных к смерти, преступников и других эсперов. К сожалению, возможности, которые я получил от них, оказались сброшены. Среди них было несколько полезных способностей, это прискорбно, но мне посчастливилось удержать мою способность, которая вскоре восполнит то, что я потерял. Таким образом, мои продукты питания, такие как рогатый кролик и таинственные насекомые, должны быть съедены без колебаний. Это было унизительно, однако знать, что я сохранил способность после моего перевоплощения, было очень хорошо. Так как всем необходимо есть, чтобы выжить, здравый смысл и этика легко могут быть проигнорированы. Возможность, что я получил на этот раз, была названа: когда убегаешь от врага или гонишься за ним, есть шанс быстрой адаптации к окружающей среде. Я удивляюсь, почему кролик не пытался бежать, когда мы сталкиваемся с ним. Ну да ладно. После этого еще два рогатых кроликов успешно были захвачены и съедены. Спать с полным животом было приятно. Кажется, что привязанность гоблина Кичи ко мне стремительно растет. Это, наверное, потому что закон джунглей правит этим миром, что способствовало его признанию меня как лидера. День 6. Наверное, новорожденные гоблины достаточно слабы, чтобы бы легко победить рогатого кролика, и в связи с этим, орехи были основным продуктом питания, который большинство из гоблинов ели для того, чтобы выжить, или так я сказал Габумитян. Видите ли, Габумитян была еще одним из гоблинов нашего поколения, и хотя у нее и была красота в ее имени, жаль, что она не была сильно красивой. У всех гоблинов было то же самое уродливое лицо, поэтому не было особой разницы. А я не был исключением. Я подтвердил это во время купания в близлежащей реке. Ну, по мнению габумитян, остальные гоблины не могли сравниться с моей внешностью. Я не то, чтобы радовался, когда она сказала мне, что я красив. В какой степени я как гоблин считаюсь красивым, подобная мысль заставила меня улыбнуться. Я посмотрел вдаль на мгновение. Кстати, после пояснения габумитян по ее мнению габукичи, оказывается, что он нормальный, это хорошо. Возвращаясь к истории, гоблины принципиально слабые по своей природе. Поэтому люди с мудростью и удачей всегда выживают. Только немногие избранные, с той степенью способности, могут считаться верными спутниками жизни, чтобы выжить. Жесткая действительность. Ну, я спросил габумитян, сколько точно, гоблинов. Может быть, существует, многие со способностями, которые стали жертвой рогатого кролика. Выслушав эти слова, я подумал, серьезно, в конце концов, средние размеры рогатого кролика, только немного больше, чем у японского кролика. Кроме того, помимо своей длины рогатый кролик обеспечивает эффективное использование своих лап, чтобы выполнить накладные атаки и убить гоблинов. О, я согласился, что это возможно. В конце концов, разумом мои собратья не были одаренены, в отличие от меня. Ударить в лоб было для них логичнее всего. Сражаться голыми руками, чтобы быть убитым. Рог рогатого кролика – это оружие. Только идиоты будут драться, будучи безоружными. Небольшое тело также может быть причиной. Длинный рог с легкостью пронзит голый живот. Жалкое зрелище. Тем не менее, в последнее время габукичи подражал мне по оснащению, деревянной палкой, хотя я даже увидел умных гоблинов, оснастивших себя всякой полезной мелочью. В тот день я сделал габумитян предложение присоединиться к группе. День 7. Сегодня шел дождь, поэтому мы решили расслабиться и покрафтить себе снаряжение. Звуки чик-чик били эхом, в то время как я бил по яркому таинственному камню. Я нашел его вчера на берегу реки. Я пытаюсь превратить его в нечто похожее на нож. Я хочу иметь меховую одежду в ближайшее время. А то, рог не подходит для резки и хотелось побыстрее избавиться от изношенной ткани. Из-за шума, что я создавал, другим гоблинам было интересно, что я делал, а когда узнавали, посмеивались. Кстати, это те самые, что родились вместе со мной, но я все-таки решил игнорировать их и продолжать работать, а они просто разошлись. Ну и скатертью дорога. Старшие гоблины почему-то улыбались, наблюдая за мной. Не знаю почему. Ну что ж, пока я в состоянии сделать 3 псевдоножа, время уже немного за полдень, я буду считать, что это хорошо. Так как обе руки начали немного побаливать, я решил закончить на этом. Изготовление псевдоножей как раз буду делать в свободное время. Есть 2 человека, габумитян и габукичи, которые смотрели на мою работу, не смеясь. Нет, в следующий раз я буду рассчитывать не на человека, а на гоблина. Я призвал стратегическое совещание относительно формирования на следующую охоту. Различные мнения сильно звучит, хотя это та область, где я, в основном слабоват. Габумитян, габукичи, они действительно предлагали свое мнение как раз в то время, надо полагать, они соревновались, кто умней. Габукичи постоянно кивал, поскольку он идиот. Удивительно морщинистый гоблин подошел к нам. Это был гоблин Джи. Этот был старейшим гоблином гоблинского племени, он обладал социальным положением близким к советнику, и прежде всего, именно он дал мне это имя Роу, я получил его от этого дедули. Встреча по развитию стратегии была отложена на сегодня, чтобы послушать различные истории Габуджи. Габуджи имеет бесполезно долгую жизнь, но он имеет очень обширные знания, так что я не хочу упустить эту возможность и побольше узнать о гоблинах. Ну, один орган у него будет не в состоянии иметь долгую жизнь. Ха-ха-ха. Потому что это всего около 20 лет и называйся пожилым человеком. Я взял себя в руки. Габуджи рассказал нам много вещей об этом мире, таких как правила об уровнях и рангах. Похоже, такая вещь все-таки существует, ведь почему-то в этой пещере кроме нас новорожденных гоблинов, были только пожилые гоблины. А ведь и правда. Оставим эти миры, уровни, рангов и подобные на потом, Давайте сначала поговорим о гоблинах, которые живут в этой пещере. Очевидно, молодые гоблины, наши родители, работают вдали от дома в лесу. Работа вдали от дома, в которой идут разграбления караванов и путешественников. Я понимаю. Эх, оказывается, гоблины так слабы, что они легко могут умереть от рогатых кроликов. Нет, нет, что это новорожденный гоблин что ли? Гоблины, конечно, слабы как раса, однако это не является причиной, почему гоблины, которые родились в этом лесу, способны двигаться на следующий день после рождения и способны убить, используя деревянную палку и бросая камни, чтобы узнать, поможет ли это в убийстве, буквально изучая хитрые тактики и навыки, необходимые для жизни. Слабые умирают, сильный остается живой, это очень простой, но очень суровый закон. Действительно, так беспощадно. Я бы плакал. Ну, в последнее время есть много гоблинов, которые имитируют нас и собираются в пары, когда начинается охота на рогатых кроликов. Из-за этого выжившие особи пронумерованы, как никогда. В то время как я кивал и говорил, я понял, я увидел, что у Габуджии начала менять форму набедренная повязка. Как видно, его долгий срок жизни не притупляет его желание порождать потомство или, возможно, он чувствовал, что его смерть была близка. Тьфу, от этого разговора меня начало тошнить. Он хотел остановить наш разговор как можно скорее и избежать моего взгляда. Как будто я могу смотреть долго на подобную вещь. Поскольку наш разговор закончился, его лицо показывало, насколько он был рад. Габуджии получил возможность для похоти и пошел во внутренние части пещеры. Через некоторое время, стали слышны слабые женские вопли. Я сложил руки вместе и помолился дважды за несчастных женщин. Сделать нечто большее, чем это на данный момент невозможно для меня, когда-нибудь я хотел бы задать тем женщинам много разных вопросов о мире за пределами леса. Тем не менее, жить в подобных условиях точно несправедливо. Даже я чувствовал большую жалость к ним. День восьмой. Наша троица, состоящая из меня, Габу Кичи и Габу Митян, вышла на охоту в этот день. Во всяком случае, в течение последних нескольких дней нам удалось стать весьма экипированными. Из нескольких рогов я выбирал два сравнительно крупных, которые я держу в руках. Чтобы защитить свое тело от ранений, я создал простой бронежилет полный пробелов путем связывания оставшихся рога вместе с плющом, который я закрепил вокруг моего тела. Рога на удивление прочны, но от нападений броня имеет небольшую эффективность, однако против тупого повреждения вполне эффективна. Этого должно быть достаточно для защиты, хотя не гарантированно, что я не получу никаких серьезных травм. Габу Кичи покрыт деревянным нагрудником и владеет клубом. Клуб настолько тяжелый, что он должен быть использован обеими руками, чтобы удержать его, а ручка была выбрита, используя рога, чтобы сделать его тоньше. Ну, так как он и физически самый сильный из нас и самый глупый, получив вещи по своему стилю, который он может использовать как захочет. Вместе с обрывками из рогатых шкур кролика и крепкого куска плюща, я смастерил простую прощу, броню Габу Митян сделаю позже. Она использует камни, лежащие вокруг как боеприпасы, и была нашим арьергардом, который мог бы иметь дело с птицами и другими мишенями, специализирующиеся на дальнем бое. Она в настоящее время не оснащена броней, но учитывая время, я хотел бы сделать кое-что для нее. Кстати, изношенная набедренная повязка по-прежнему стандартная экипировка. Я хочу себе новую одежду. Однако да, с увеличением числа становится легче, как и ожидалось. С Габу Кичи в виде авангарда, меня как СЧ, и Габу Митян следящая за тылом. Это образование было удивительно эффективным, так как цель сегодняшней охоты был рогатый кролик, но в дополнение у нас появились новые жертвы. Одной из них был ядовитая змея длиной 60 см, диаметром приблизительно 6 см, покрытый черными чешуйками с пестрой раскраской. Были три из них, и я назвал их ночные гадюки. Еще один был похож на летучую мышь, хотя я боюсь, что это, наверное, что-то еще. Они не могли не выделиться, так как их крылья сияли в 7 различных цветах. Мы нашли одну такую, и я назвал их радужные летучие мыши. Третий выглядел, как если бы вы добавили броненосца и енотовидную собаку вместе, спина была покрыта твердой оболочкой. Мы нашли двоих, и я назвал их бронированные тануки. И на этот раз мы регулярно ловили двух рогатых кроликов. Это идеальный результат. Однако в любом случае, Габукичи и Габумитян, казалось, сильно настаивали на чем-то, смотря на меня круглыми и милыми глазами, бесконтрольно пускали слюни. Ну, это не то чтобы я их не понимал. В то время как другие гоблины бы съели захваченные трофеи на месте, где они отловили их, но я хотел отделить определенные части тел, чтобы сделать из них оружие, которые по сравнению с едой имели большую ценность. Я также хотел освежевать все наши трофеи до того, как мы вернемся в пещеру и все увидит нашу добычу. Вот так я понял, почему они проголодались. Но я не обращал внимания на это, продолжая работу. Когда они разочарованно повесили головы, я чувствовал, что этого было достаточно. Ну что ж, они поняли, кто здесь главный. После удаления рога от рогатого кролика, я бросил тело в сторону Габумитян и Габукичи. Первоначально я хотел снять и шкуру тоже, но на слюни, появившиеся у Габумитян и Габукичи, было слишком жалко смотреть. Но Габумитян и Габукичи почему-то тупо смотрели на меня после приема мяса, слегка сгибая головы в одну сторону в замешательстве. Даже при том, что я сказал им не съесть, я передал им пищу, так что я думаю, они были удивлены, что делать дальше, поэтому на этот раз я сказал им, потому что это займет некоторое время, так что ешьте быстрее. После какое-то время Габукичи и Габумитян жадно жевали свою часть еды. Оба гоблина были в пятнах крови вокруг ртов. После предотвращения бунта я сначала решил снять шкуру с бронированных тануки. Так как я не мог разбить скорлупу с помощью рога рогатого кролика, у меня не было никаких возражений, чтобы использовать его для создания брони. Здесь псевдонож, который я сделал вчера из материала, который выглядит как обсидиан, стал удобен. Передний край ножа был в форме треугольника и по сравнению с рогом имел режущую кромку. Я знал, как отделить ее, однако, тем не менее, казалось, что бронированная оболочка тануки была приклеена на кожу. Так легче было снять кожу с оболочки. После небольшой работы мне удалось оторвать всю кожу вместе с оболочками, и снова я услышал таинственное объявление. Как обычно, я думал, что это. Тем не менее, я вскоре пришел к выводу, что я должен оставить это заявление в покое. Я решил также поесть, прежде чем продолжать, так что я вырезал сердце бронированного тануки, мозг и кусок правой ноги и съел их. Я дал отдохнуть Габумитян и Габукичи. Тем не менее, мясо бронированного тануки вкусно. Оттенки вкуса при поглощении были удивительно яркими. Когда жуешь, ароматы смешиваются вместе в замечательной смеси. И я постараюсь съесть немного оболочки бронированного тануки, чтобы оценить его. Способность получена. Из всего съеденного я узнал эту способность. Это, возможно, было, потому что ранее я съел сердце, мозг и правую ногу. Кстати, является возможностью при использовании объектов, изготовленных из органических оболочек, увеличить защитную силу, повысить шанс блокировать повреждения и снизить риск попадания летальных атак. Да, это довольно хорошая способность. Это прибыль. В хорошем настроении, я закончил потрошить шкуры других бронированных тануки гораздо быстрее, теперь знал, как это сделать. В моем предыдущем рабочем месте я привык к разделке существ. До тех пор, пока у вас есть ноу-хау, это легко сделать. На этот раз я съел половину мяса и бросил оставшуюся к Габумитян и Габукичи, после чего я съел еще несколько предметов для того, чтобы повысить уровень еще немного. Далее я начал свежевать радужную летучую мышь. Я снял все семи цветные крылья и выдвинул клыки, которые, похоже, были для высасывания крови. Тогда я разделал тушки и разделил его на всех. Плоть от радужных летучих мышей, сравнивая с бронированными тануки, была очень нежная, да, очень хороший вкус. Или, как бы это сказать, с тех пор как я превратился в гоблина, вся еда, которую я съел, была вкусной. Это возможно потому, что я получил чувство вкуса при рождении, так, не то, чтобы я действительно забочусь об этом, но это меня радует. Я боялся, что я не смогу получить способности от такой необычной еды, однако мои физические способности, похоже, немного увеличились, и после поедания мяса мое тело почувствовало насыщение. Моя способность не только дает мне способности как, но также может увеличить мою телесную мощь, твердость плоти и жизненную энергию, укрепляя тем самым все тело, которое я так очень ценю. Тем не менее, мне интересно, если это моя способность, то она возникла из моей души. У меня было чувство, что я слышал о том, как знаменитый ученый где-то писал диссертацию по имени, или может быть, я что-то путаю. Глядя немного озадаченно, я понял, что у меня не было средств, чтобы установить истину этого вопроса, и так как знание не будет иметь какого-либо практического использования, я решил бросить эту мысль. Наконец я начал разборки сегодняшнего основного блюда – трех ночных гадюк. Во-первых, я отрезал голову змеи с моим обсидиановым ножом, но так как кожа змеи была ужасно прочной, край одного из ножей был сколот. Когда я повесил его и пытался разрезать, снова сколол, я думал, что я мог бы сделать что-то из змеиных шкур, так что я оторвал ее. Каждый гоблин получил одну змею, мы отрезали головы и ели. Это было довольно вкусно. Да, если это было полито соусом и пожарено, это было бы то же самое, что кабаяки, как вкусно это было.